Пора бы выпустить пар, посмотри, какое солнце на небе. Да, жизнь бесценный товар, но мы зачем-то меняем время на деньги. Бра, пора бы выпустить пар, посмотри, какое солнце на небе. Да, жизнь бесценный товар, но мы зачем-то меняем время на деньги. Кого-то злят таджики и кого-то в джипе. Плохой сигнал 3G или вахтерша в общежитии. Кого-то злит трико, заправленное в носки. А кого-то коренные злые жители Москвы. Прикинь, кого-то злит тандем. Или то, что понта нет, а ты кто дэм-сюдэм. Кого-то злят поборы, отжимы, откаты. Или то, что для олигарха в роли лохаты. Кого-то злит плотняк в метро в час пик. Кого-то сверлящий мозги, не дающий спать москит. Злит никчемный киносюжет, ЖЖ. Или когда бомжи ночуют у тебя на этаже. Хочется праздника, но не позволяет бюджет. Когда не важно, кто ты, а важно, чей ты протеже. Злит, когда человеки судят по ПМЖ. Злит, когда много рифм на букву Ж. Злит хамство оператора на том конце провода. При встрече разломал бы этого робота. Кого-то злят продажные стервы. Бодяжины первый в багажнике тела. Кого-то злит рост цен на бензин. Внезапный визит, пьяный грузил. Злит, потерявший страх верзила, который дерзит. Злит грязнуля вблизи, от которого разит. Кого-то злит медлительный офицер. Или когда под официальной маской нет лица. Кого-то злят гей-парады, а кто-то им рад. Кто-то всегда за и услужливо лежит зад. Кого-то злит мой голос или внешний вид. Но ведь я не бог, чтобы все меня любить. Да тут и так слишком много злоба. Жизнь бесценный товар. Сделай глубокий вдох, время выпустить пар. Бра, пора бы выпустить пар. Посмотри, какое солнце на небе. Да, жизнь бесценный товар, но мы зачем-то меняем время на деньги. Бра, пора бы выпустить пар. Посмотри, какое солнце на небе. Да, жизнь бесценный товар, но мы зачем-то меняем время на деньги. Кого-то злит рэп на русском языке. Или когда говорят как надо, а и кто за кем. Или когда шевелят языком, потом мозгами. Или когда самый нужный номер отключен или занят. Кого-то злят мигалки, синие ведра. Или лишние калории, целлюлит на заднице и бедрах. Кого-то злит пятно, посаженное на любимый пиджак. Или то, что нужно держать себя в руках. Злит корпоратив и душная тупость коллег. Злят грязные триумфы моральных коллег. Кого-то злят критические дни или кризис жанра. Жадный муж или тещина, ядовитая жало. Кого-то злят успехи близких и души джаба. Кого-то наглость и хамство сержанта. Кого-то злит злой коммент под фоткой. Или мучительница совесть, хлестающая плеткой. Злят грустные ужимки и много лжи. Или когда глумятся над тем, чем принято дорожить. Кого-то злит плохое вино и тухлые устрицы. А кого-то то, что улица теперь не улица. Злят умники и умницы в программе «Умники и умницы». Злят надутые индюки и пафосные курицы. Кого-то злит брожение бумаг и дом 2. А кого-то привезенный из Америки глючный iPad. Кого-то злят романтики, влюбленные юнцы. Кого-то злит равнодушие и цинизм. Да тут и так слишком много злоба. Жизнь бесценный товар. Сделай глубокий вдох, время выпустить пар. Бра, пора бы выпустить пар. Посмотри, какое солнце на небе. Да, жизнь бесценный товар, но мы зачем-то меняем время на деньги. Бра, пора бы выпустить пар. Посмотри, какое солнце на небе. Жизнь бесценный товар, но мы зачем-то меняем время на деньги.